Майк Омер. Скрытые намерения. Глава первая. Они могли появиться в любой момент. Он, спотыкаясь, метался по темному дому, лихорадочно шаря глазами по сторонам, всхлипывая от страха. Сколько у него еще времени? Час? Пожалуй, даже меньше. И он прекрасно знал, что они с ним сделают, когда доберутся сюда. Пытался не думать об этом, но все равно знал. Он слышал достаточно свидетельств тому, видел достаточно фотографий. Господи, не допусти, чтобы такое случилось со мной. Ящик с инструментами нашелся на верхней полке в гараже. Когда он вытаскивал его, привстав на цыпочки, крышка открылась, и оттуда вывалилась отвертка, стукнув его по голове. Шипя от боли, он поставил ящик на пол. Порылся внутри. Металлический звон инструментов эхом разносился в пыльном пространстве. «Ну давай же, давай!» В конце концов, вывалил содержимое ящика на пол, вздрогнув от громкого грохота железок. «Кто-нибудь услышал? Соседи?» Случайный прохожий, который уже звонит в полицию. Или, может, они? Есть! Схватив плоскогубцу, он пулей метнулся из гаража. Сердце упруго колотилось в груди. Первым делом вытащить GPS-трекер. Он упал на колени, пытаясь припомнить вызубренную некогда схему. Но было трудно сосредоточиться, трудно выровнять дыхание. А в голове крутились те жуткие вещи, которые ждали его, как только они доберутся сюда. Ожоги, увечья. Он сделал глубокий вдох, заставив себя сосредоточиться. Наступил момент, когда требовалось показать себя. Чего ты стоишь? Припомнить долгие часы практических занятий, зубрежки, подготовки к этому моменту. Да, теперь вспомнил. Зацепив скрытый трекер плоскогубцами, он резко рванул, выдергивая его из гнезда. Поднялся весь дрожа, двинулся к туалету. Попытавшись сбросить трекер в унитаз, уронил в него вместе с ним и плоскогубцы. Черт, черт, черт! Кое-как выудил их, спустил в воду. Теперь микрофон. Этот расположен глубже, труднее подобраться. Когда он засовывал плоскогубцы, пытаясь зацепить микрофон, что-то вспыхнуло в темноте. Заплатка белого света. Мобильник. Он подхватил его, уставился на экран. Новое сообщение. «Красная королева. Гусеница, ты тут?» Звали его, естественно, не гусеница. Но все эти ники в интернете помогали им скрывать свое истинное обличье, замутить воду, замести следы. Надо было срочно ответить, сбить с толку тех, кто сейчас мог слушать, наблюдать, вести запись. Он дрожащим пальцем набил. «Я здесь», оставив смазанный кровавый след на экране, красное липкое пятно со своей ДНК и отпечатком пальца. «Красная королева. Видел ветку, которую только что открыли. Насчет тех детишек». Ему захотелось разбить телефон вдребезги, наорать на Красную Королеву, что сейчас не время, что они могут появиться в любой момент, что он может спалиться. Но он заставил себя набить ответ. Спокойный, короткий, без грамматических ошибок. «Гусеница. Занят. Потом посмотрю». Выключил экран. Вновь подхватил плоскогубцы. «Так... В каком тут микрофон?» «Ну да, в правом нижнем коренном зубе». Оттянув подбородок мертвеца, он просунул плоскогубцы над безвольно отвисшей челюстью. Зацепил зуб. Сильный рывок! И он выдернул его, едва не завалившись на спину. Почувствовал, как кровь на полу впитывается в джинсы. Теперь опять в туалет, уже на более уверенных ногах. Зуб полетел в унитаз, плоскогубцы на сей раз остались в руке. Булькнув в воду, тот оставил за собой кровавый след, словно струйку красного дыма. Он смыл его. Позволил себе улыбнуться. Получилось. Один из их агентов в минусе. Он стал первым, кому удалось это сделать. Они воевали с этой теневой группой уже больше 3 лет. И иногда казалось, что битва эта совершенно безнадежна. Что эта могущественная клика извращенных мерзавцев совершенно неуязвима. В конце концов, Круг контролировал правительство, армию, полицию, средства массовой информации. Что может сделать с чем-то подобным жалкая горстка самых обычных людей? Но, может, и вправду имелась веская причина, по которой он был избран вместе с остальными. И вот вам доказательство. Он сделал это. Обернувшись, он изучил свое лицо в зеркале. Взъерошенное, перемазанное кровью, но торжествующее. Вымыл руки в раковине, оставляя кровавые потеки на белом фаянсе и думая про них, пытаясь представить себе, как они теперь будут действовать. Наверняка вскоре попытаются связаться со своим агентом. Ищи ветра в поле. Попытки отследить GPS-трекер заведут их лишь в глубины городской канализации. У него есть какое-то время. Не слишком много. Не особо-то мудро недооценивать противника, но вполне достаточно, чтобы замести следы. Вернувшись в гостиную, он включил свет и на миг замер, впервые за все время по-настоящему осознав, что натворил. Мазки крови по всему полу. Лежащее на нем тело безжизненное, безучастное. Рот широко раскрыт, 2 зубов не хватает, от губ тянутся кровавые нитки слюны. Закружилась голова. Даже пришлось прислониться к стене. Он поступил так, как следовало поступить. Это война, и он предпочел выступить на стороне невинных и беспомощных. Войны — вообще дело кровавое. И тут неуютная мысль. А вдруг он все не так понял? Вдруг в зубах, которые он выдернул, не было ни трекера, ни микрофона? Может, была какая-то ошибка в схеме, намеренный косяк с целью ввести противника в заблуждение? Никому не доверяй. Всегда думай на опережение. Трекер с микрофоном могли скрываться в любом из оставшихся зубов. Перед ним по-прежнему еще много работы. Он в 3-й раз опустился на колени рядом с трупом, зацепил плоскогубцами еще один зуб. Замер в нерешительности. Это просто безумие. В конце концов, в инструментальном ящике есть еще и молоток.